Глава 24. Подводное ведомство. Вирна Мейс. Голова казалась тяжелой. Настолько тяжелой, что при попытке ее поднять я почувствовала, как она тянет меня вниз. Тем не менее, все-таки разлепила веки и приподнялась, чтобы оглядеться. Я лежала на полу в запечатанной со всех сторон металлической камере. Камера, или что бы это ни было, казалась просто огромной. И в ней не было ни единого опознавательного знака, где может находиться дверь. Помимо металлических стен и неяркого света, которые излучали тонкие полосы ламп под потолком, здесь больше ничего не было. Вентиляционные отверстия располагались на высоте 5-6 валов. Такой же камера была в длину и в ширину. На полу было несколько стоков. И на этом все. Переносицу дернуло болью, и я невольно поморщилась. Осторожно коснулась пальцами лица, чувствуя запекшуюся кровь. Вообще-то мне повезло, что вверх ударил в перчатки, иначе я бы сейчас ходила с ожогом на пол лица. Но еще больше мне повезло, что они не узнали мою тайну. Пока не узнали. И сколько не узнают еще, до того, как кто-нибудь схватит меня незащищенной рукой за запястье? При мысли об этом прошило страхом, таким, какого я не чувствовала уже очень давно. Все внутри сжалось, дыхание перехватило, даже перед глазами стало темнее, как будто кто-то приглушил свет, но нет. Свет не приглушали, лампы по-прежнему мерцали, и я впечатала ладони в ледяной пол, чтобы прийти в себя. Мне нельзя поддаваться страху, нельзя позволять ему взять верх, или я просто сойду с ума. Что я буду делать, когда за мной придут, если меня сейчас так трясет? Трясло и правда сильно. То ли от холода, которым было пронизано это место, то ли от осознания того, где именно я нахожусь. В голову разом пришли все страшилки, которые я когда-либо слышала про подводников. Следом видеозапись Лейс. Я даже прикусила щеку, чтобы унять дрожь. Но она все равно втекала в меня сквозь кончики пальцев, заставляя содрогаться всем телом. Упавшие на лицо по-прежнему влажные волосы отрезали меня от металлических стен и по-своему отрезвили. Я вспомнила Вартаса, наши тренировки в Ардо и его слова. «Чтобы справиться с чувствами, верно, прежде всего надо научиться дышать. Все начинается с дыхания». С дыхания я и начала. Сосредоточилась на вдохе, ровном, глубоком, рождающемся в животе, а после — на таком же глубоком выдохе. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем меня перестало трясти, но, по крайней мере, я уже не напоминала выброшенную на берег рыбину. А когда откинула волосы назад, поняла, что могу подняться. Мне просто необходимо было подняться, чтобы втекающий в меня холод снова не запустил этот процесс, а еще чтобы размять непослушное затекшее тело и согреться по-настоящему. Правда, я едва успела дойти до конца камеры и развернуться, когда раздался щелчок. На первый взгляд, самая обычная стена разошлась в стороны раздвижными дверями, и вошли двое агентов подводного ведомства. Идущий первым был мне незнаком, а вот второго я узнал очень хорошо. Именно он меня арестовал. Именно он меня ударил тогда, в Эйрлате. В его глазах было столько ненависти, что я отшатнулась. Точнее, отшатнулась бы, если бы было куда. В спину впечатался холодный металл. «Вирна Мейс», — произнес другой вверх. «Расскажите нам все, что вам известно об убийстве Рамины Дьери и о ныряльщиках». Мне кажется, что вокруг кончается воздух, потому что вдох — тот самый вдох, который мне нужно сделать, чтобы сохранять спокойствие, не удается. Поэтому я просто произношу. «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Возможно, это заставит вас понять». Только сейчас я обращаю внимание на тапет, который говорящий держит в руках, и понимаю, что это тот самый тапет, тот, который забрали из моей квартиры. Треснул у него только корпус. «Вы просматривали запрещенный сайт, Нисса Мейс. Сайт, доступ на который есть только у преступников и анархистов». Он смотрит на меня в упор. У него тоже тяжелый взгляд, если быть точной. Свинцовый, как холодное море зимой. Но эта тяжесть не идет ни в какое сравнение с тем, что я видела в глазах второго агента. Поэтому на него я предпочитаю не смотреть. и не думать о том, что именно я сделала ему. Что такого я ему сделала, за что он меня так ненавидит? Я не имею к ним никакого отношения». «Неужели? Тогда откуда у вас доступ?» Мужчина шагает ближе и теперь возвышается надо мной. Он широкоплечий, чем-то напоминает Нергиса. Седые нити в волосах поблескивают в свете ламп. Глаза холодные. Я привыкла к подобным просвечивающим взглядам. Спасибо хотя бы тому же Нергису. Поэтому сейчас мне удается держать лицо. Просто оставаться спокойной, потому что иного выхода я не вижу. Я не могу говорить про Вартаса. Про то, что видела этот сайт первый и единственный раз в жизни. «Вам лучше побеседовать со мной, Нисса Мэйс», — жестко произносит мужчина. «Потому что мой напарник недавно потерял брата. Потерял он его благодаря ныряльщикам во время операции по захвату. И настроен не самым лучшим образом по отношению к тем, кто сеет смуту, хаос и совершает хладнокровные убийства в Ландархорне». При одном упоминании второго агента по телу проходит холодок, но я не позволяю страху вмешаться в мою линию поведения. Перевожу взгляд на того, кто, кажется, готов меня разорвать на месте, и снова возвращаюсь к тому, с кем говорила ранее. «Я никого не убивала!» «Своими руками возможно. Как насчет вашего интервью? Интервью, после которого убийство Рамины Дьери выложили в сеть со всеми подробностями. Кто устроил вам интервью, Нисса Мэйс? Назовите имя». Я молчу. «Послушайте». Голос его становится чуть менее жестким. «Я понимаю, что вы напуганы, но для вас уже ничего не исправить. Вас видели на побережье совсем недавно. Что вы делали на побережье, Нисса Мэйс, зная, что к воде приближаться запрещено?» «Я никому не причиняла вреда. Мой голос все-таки срывается. И Политари...» «С прибрежным патрулем, арестовавшим вас, будет отдельный разговор. В частности, о том, почему этот случай не был упомянут в официальном рапорте в наше ведомство. От вас мне нужно другое, Нисса Мэйс. Все, что вам известно об убийцах Ньестры Дьери, имена устроивших для вас интервью и любые ваши контакты с ныряльщиками». «У меня не было контактов с ныряльщиками». Мужчина покачал головой. «Как я уже сказал, для вас все кончено. Ваша виновность очевидна и ваша смертная казнь — вопрос времени. Но только от вас зависит, какими будут последние часы вашей жизни». Он говорит об этом настолько буднично, что меня снова бросает в дрожь. Я знаю, что подводные ведомства — это государство в государстве. В любом регионе Раверхарна они наделены особыми полномочиями. Они обращаются к верхушке власти только в случае возникновения каких-то спорных вопросов, либо когда есть личная заинтересованность кого-то из правителей в рассмотрении того или иного случая. Что, впрочем, возникает нечасто, потому что ныряльщики и связанные с ними так или иначе автоматически приговариваются к смертной казни, и приговор приводится в исполнение прямо в подводном ведомстве. Наверное, только сейчас до меня доходит, что это уже приговор. В ту же минуту мужчина отступает и кивает своему напарнику. «Она твоя». Мне стоило немалых усилий остаться на месте. Правда, после следующих слов мужчины я просто приросла к полу. «Не забывай, что она должна рассказать, кто устроил ей это интервью и откуда». Он сунул в руки напарнику тапет. «У нее такие знакомства». «Не волнуйся, мне она расскажет все». У меня закружилась голова, но сосредоточиться на этом ощущении не получилось. Меня просто схватили за локоть и швырнули в сторону выхода. Туда, куда только что ушел говоривший со мной мужчина. Я скосила взгляд на руки агента. Они по-прежнему были в перчатках. Но вряд ли сейчас меня должно заботить. Останутся у меня ожоги от его прикосновений или нет. «Я не убивала вашего брата», — сказала я, и лицо его стало просто зверским. «Я даже его не трогала». Подозреваю, что он не вцепился мне в волосы исключительно потому, что здесь повсюду были камеры. Я их не видела, но предполагала, что они есть. Иначе как объяснить тот факт, что агенты появились сразу после того, как я пришла в себя? «Шагай!» — процедил он. «И не открывай рот, пока я не задам вопрос». Мы вышли в коридор, металлический рукав которого протянулся в обе стороны, не отмеченный ни единой дверью. Впрочем, теперь я уже знала, что местные двери не видны, пока они не откроются. Я могла бы сбежать отсюда. Эта мысль пришла спонтанно, как вспышка. Но я поняла, что понятия не имею, куда бежать. Все время, пока мы шли, раздавалось лишь эхо наших шагов, рикошетом отражающиеся от стен, пола и потолка замкнутого пространства. До той минуты, пока мы не повернули за угол. Впереди, в нескольких валах, находилась уже реальная дверь. Замок был оснащен сканерами и панелью, которой агент приложил ладонь. Замок пиликнул. Панель загорелась сканером для глаз. «К стене!» — скомандовали мне. «Руки держи так, чтобы я их видел». Я подчинилась, перевела взгляд наверх. На меня уставились сразу две камеры. Одна — под углом, чтобы был виден изгиб коридора, оставшегося за спиной. Вторая — прямая. Меня считают пешкой, куклой, которую использовали для интервью и пустили в расход. Это очевидно, потому что рядом со мной только один агент. С другой стороны, он меня вряд ли недооценивает, потому что даже сейчас, когда я стою и держу руки на стене, его ладонь на кобуре. Оружие, которое, возможно, спасет мне жизнь. Я же не могу об этом думать серьезно. Или могу? Дверь открывается. Растянувшиеся для меня мгновения выбрасывают в реальность. Реальность такова, что я один на один с верхом, который меня ненавидит. В лабиринтах подводного ведомства. И если меня не убьет он, меня убьет так называемое правосудие. Наивно было полагать, что что-то изменится после того, как арестуют Рамину Дьери. Сейчас она просто мертва, и спустя несколько часов я к ней присоединюсь, если ничего не сделаю. «Шевелись!» Выплевывает вверх. Силы ударяют меня в спину, и я спотыкаюсь. Это получается ненарочно, но очень вовремя. Я просто позволяю себе падать, и когда он хватает меня за плечо, разворачиваюсь и бью раскрытой ладонью в грудь. Этот выпад в Варду. У нас с Вардасом никогда не получалось отработать нормально, потому что он перекрывает доступ кислорода на несколько секунд, а следом приходит боль, дезориентирующая человека или вьерха. И мне остается только надеяться, что у меня получилось, потому что до сегодняшнего дня я била исключительно воздух. То, что у меня получилось, я понимаю, когда вижу, как он хватает ртом воздух, а после его зрачки раскрываются так, что, кажется, ромбы сейчас порвут радужку. Рывком выдергивая оружие из кобуры и бегу. По коридору вперед, в неизвестность. Но там, по крайней мере, у меня есть шанс, потому что там, откуда пришли мы, только голые стены секретных камер и ничего кроме. Интуиция меня не подводит. За первым же поворотом я вижу лифт. Ударяю в панель, искренне надеясь, что здесь не потребуется подтверждение личности. И она не требуется. Я просто влетаю в кабину, глядя на обозначенные на кнопках уровни. Судя по тому, что показывает панель, сейчас мы под землей. И мне нужен нулевой уровень. Когда дверцы лифта захлопываются, как створки ракушек, я перевожу взгляд на оружие. Мне как минимум нужно понять, как снять его с предохранителя. Я никогда не держала в руках ничего, кроме шокера. Но именно шокер однажды спас мне жизнь. Мне нужно найти предохранитель, но я не могу понять, где он. Где он вообще? И в довершение всего оружие прыгает в руках, расплываясь перед глазами. Щелчок двери лифта открывает передо мной коридор. В тот момент, когда я все-таки нахожу переключатель. И пистолет включается, показывая уровень заряда на рукоятке. Я вылетаю в коридор и оказываюсь лицом к лицу с девушкой-вьерхой. Волосы у нее собраны в пучок. На лацкане пиджака — эмблема подводного ведомства. В руках тапит. Ее глаза расширяются. «Как отсюда выйти?» Она смотрит не на меня, а в прицел оружия, поэтому мне приходится крикнуть. «Как отсюда выйти?» В тот момент, когда она дрожащей рукой указывает в сторону поворота коридора направо, включаются сирены, сквозь которые пробивается резкий голос. «Внимание всем сотрудникам! Код 9! Повторяю, код 9!» Девушка бледнеет. Переводит взгляд с оружия на меня, а я рывком бросаюсь в указанном направлении. Едва успеваю повернуть, когда прямо перед глазами вспыхивает перехлестие лазерных лучей, движущихся в моем направлении. Бросаюсь назад и вижу похожую стену, идущую с другого конца коридора. Девушки уже нигде нет. Перед глазами только бесконечная вереница дверей в равнодушном холодном освещении коридоров. Лучи приближаются. Кнопка лифта, как назло, не срабатывает. С первого, со второго, с третьего раза. На четвертый, когда я уже ударяю по ней с такой силой, что удар отдает в ладонь, двери все-таки открываются. Очень медленно, так медленно, что я едва успеваю протиснуться внутрь, когда лазерные лучи смыкаются на том месте, где я только что стояла. Я сижу на полу. Сердце бешено колотится. Кабина лифта запечатается без моего прикосновения к панели и идет вниз. Когда двери снова открываются, с недооценкой меня больше проблем нет. В меня целятся четверо. Еще четверо. Их прикрывают. «Набегалась?» Интересуется агент, шагая ко мне, рывком вздергивая меня на ноги, так что дуло оружия, которое я по-прежнему сжимаю в руках, упирается ему в грудь. В его глазах горит огонь Вьерха, но помимо этого в них горит безумие. То самое безумие, которое, я это понимаю отчетливо, на краю сознания, говорящее мне о том, что ему будет все равно, если я сейчас выстрелю. Но я не выстрелю. Я это знаю. И, возможно, он это тоже знает. И дело вовсе не в безумии. В следующий момент он просто швыряет меня в коридор. И меня тащат вперед. Вталкивают в комнату. И первое, что мне бросается в глаза, — красные волосы. Красные спутанные волосы, падающие на лицо, прикованные к стене девушки. Меня начинает трясти еще до того, как Вьерх проходит в комнату и сгребает пряди в горсть, заставляя ее запрокинуть голову резким рывком. «Ты права», — говорит он. «Ты не трогала моего брата, но я совершенно точно трону твою сестру, тебя тоже, и одна из вас точно заговорит,